А ведь сбылось предсказание. Оторвали черти Александру ноги. Красные сапоги. И вот теперь это красная рубаха или красный картуз, только в руках вместо топора весло, и вода от заката солнца стала красной. И стены Петропавловской крепости окрашены в красно-коричневый цвет, цвет шинели коменданта крепости. В ней, как теперь знал Юсуф, полно приговоренных к смерти террористов-революционеров. «Побыстрее бы доплыть до пристани», — думал Юсуф. Пристань с трепыхающимися на ветру объявлениями походила на водоплавающую птицу. Резные перья, яркая охра. Другая, кронштадтская водоплавающая птица, в устье реки Мойки, откуда не отчалили, уже скрылась из виду. Сойдя на берег, Юсуф с облегчением вздохнул. Ему нравилось стоять на набережной и вдыхать речную и морскую свежесть. Баржи приносили в город дух леса. Бородатые неразговорчивые моряки шведского и финского происхождения выглядели как духи лесовики, как шурале из детских бабушкиных сказок. Круглый лес буксировали на плотах. Леса требовалось много для строительства, для экспорта, для топки многочисленных печей. Лес везли на бумажные фабрики и пилорамы. Зимой Юсуф с Афаромагой ходил по дрова с санями, летом с тачкой. Баржи, привозившие в город дрова, старались подплыть как можно ближе к доходным домам и дворцам. Они курсировали по всем судоходным каналам и речкам, по Екатерининскому и Обводному, по Мойке и Невке, по Фонтанке и Пряжке. А когда баржи полностью разгружали, многие из них тоже разбирали на барочный лес, такое вот безотходное производство. Барочный лес продавался гораздо дешевле, потому что он был весь в дырках от деревянных наглых нагелей. Из него даже голь и босяки умудрялись строить себе времянки. И хотя сырой лес больше дымит, чем греет, на нем можно было неплохо заработать. Такой уж это гнилой и червивый город, что стремление к прибыли опережало в нем стремление к человеческому теплу. Вот и Юсуф со сжимающимся сердцем смотрел, как размахивает топорами и ломами, ловко орудуют нанятые для этого мужики. Рушат стены плавучего чудо-дома белуги. А капитан в фуражке, в красивом белом, как у царя, костюме, с грустью в глазах наблюдает за гибелью своего судна. Не вари козленка в молоке матери его. Разве можно топить то и тем, что еще само недавно было домом? Кто, как не капитан, отвечает за крушение судна, которое еще было на плаву и могло порядком продержаться и послужить. Впрочем, Юсуф знал, ему предстоит доделывать на заднем дворе то, что начали рабочие, довершать за ними разборку белуги. И еще Юсуф знал, что когда вот так же наподобие этих мужиков, орудуя топором, он будет кромсать подсохшие доски на большом чурбане и складывать щепки в корзины, ему будут мерещиться в нагелях грустные глаза капитана, а в корзинах с бельем и кипящих котлах яхты и пароходы. Многие здания в Питере напоминали ему те же корабли, а жильцам строго-настрого запрещалось самим колоть дрова на кухнях или лестницах, так как портятся полы. Полы берегли. А здесь, эх, вторил сожалению Юсуфа промозглый ветер, такой силы, что приходилось поднимать воротник, нахлобучивать поглубже шапку и упирать взгляд в грешную землю. В этом городе дома словно корабли, что еще на плаву, думал Юсуф. Особенно его поражало строящиеся на углу Екатерининского канала и Невского проспекта здание для компании, торговавший швейными машинками «Зингер», или недавно построенный торговый дом купцов Елисеевых с магазином «Колониальные товары» на первом этаже. Но чем тебе не корабли со стеклянными парусами, витражами? Аллегорические скульптуры напоминали Юсуфу экзотических моряков, а холодный пронизывающий ветер доносил до Юсуфа запах колониальных товаров — шоколада, табака, сигар, а еще ликеров, марочных вин из Испании и Португалии, французского шампанского, баварских колбасок и итальянских фруктов. Жгучему ветру требуются жгучие приправы, а ветру с морей дань курений колониальных жертв. В воздухе носился дух сумасшествия. Все спешили. Рассыльные экипажи сновали туда-сюда. Булочки с кунжутом от Филипповых, конфеты от Джорджа Бормана, халва и вафли от А. И. Абрикосова, фосфорные спички от А. Г. Забелина. Модницы посещали модисток и наоборот. На одном только Невском находилась куча частных ателье и галантерейных. И это, не считая магазинов, готового платья и нижнего белья, головных уборов и перчаток, корсетов и парчи, холста и кружев, а еще кожи, басонов и галстуков, трикотажных изделий, рукоделий суровского товара. Модницы сидели в скверах, листая каталоги журналы «Венский шик» и «Парижская мода». Ветер трепал кисейные юбки барышень, как паруса. Все столбы, двери и витрины пестрели яркими афишами и рекламой. Папиросы «Дар слова», чулки без швов «Либерти», сладкий вишневый сироп от Ягодкина и души «Пур Симон», конфеты, вафельные торты и бисквит, шоколад от Бормана, леденцы Георг Ландрин, кремме «Метаморфоза» от парфюмерной фабрики провизора Остроумова. А также чудо-снадобье алкола, вызывающее отвращение даже к запаху вина. Юсуф подолгу разглядывал одну пыльную витрину, к внутренней стороне которой прилипли очень красивые экзотичные ракушки «Мюрекс», «Конг», «Клэм», «Элекс», «Каури». Сам дом ремонтировали, и он наполовину стоял в лесах, как в корабельных мачтах, снизу завешенной сеткой, очень похожей на рыболовецкую. Так как жил Юсуф на Большой конюшенной, считай, в самом центре, рядом с императорскими конюшнями, где не было числа всяким дилижансам, бричкам и фаэтонам, ему часами приходилось стоять на улице с метлой и железным совком, сгребая лошадиные отходы, пока их не размесили колеса экипажей. А еще Юсуф поливал из шланга мостовую, уложенную досками и путиловской плитой, таким уличным паркетом из шестигранных пробок, скрепляемых друг с дружкой скобами. Кое-где таким паркетом уже устлали целые улицы. Навоз нужно было убирать сразу, пока он не впитался в мостовую. Дерево моментально вбирало в себя жижу и потом воняло на всю округу, а полиция строго следила за чистотой в центре города. Лошадей было столько, что футурологи и апокалиптики всех мастей всерьез рассуждали, что в скором времени город задохнется от испарений конского навоза. К счастью, город спасало то, от чего он должен был погибнуть, по другим предсказаниям, вода. Что-что, а питерскую воду Юсуф полюбил сразу. Полюбил еще и потому, что совсем разлюбил лошадей. Тем более, что одна сторона дома, в котором он работал, выходила на реку, а другая — на проезжую часть, и была похожа, как однажды выругался городовой, на Авгиевы конюшни. В обязанности дворника входило убирать навоз с улицы по периметру дома, но не просто убирать, а собирать в небольшие кучи, не снося его во дворы и ожидая, когда навоз соберет специальный ассенизационный обоз в свои громадные деревянные бочки, поставленные на параконные телеги летом и на сани зимой.